Дело надо было начинать в союзе с англичанами. «Да какое дело-то?» — допытывался Артамонов-старший, но ни бойкий брат, ни умный племянник не могли толково рассказать ему, из-за чего внезапно вспыхнула эта война. Ему было приятно наблюдать смятение всезнающих, самоуверенных людей. Особенно смешным казался брат. Он вел себя так непонятно, что можно было думать. Эта нежданная война задевала прежде всех, именно его, Алексея Артамонова, мешая ему делать что-то очень важное. По городу пошел крестный ход. Бородатое купечество важно и благочестиво, утаптывая тяжелыми ногами обильно выпавший снег, темным стадом быков шагало за кряжестым золотым духовенством, несло иконы, хоругви. Соединенный хор всех церквей города громогласно и внушительно пел «Спасибо, Господи, люди Твоя!». Слова молитвы, похожие на требования, вылетали из круглых ртов белым паром, замерзая инеем на бровях и усах, оседая в бородах нестройно подпевавшего купечества. Особенно пронзительно, настойчиво и особенно не в лад хору пел городской голова Воропонов, сын тележника, толстый, краснощекий, с глазами цвета перламутровых пуговиц. Он получил наследство от своего отца вместе с имуществом и неукротимую вражду ко всем Артамоновым. Они семеро шли все вместе. Впереди прихрамывал Алексей, ведя жену под руку. За ним Яков с матерью и сестрой Татьяной. Потом шел Мирон с доктором. Сзади всех шагал в мягких сапогах Артамонов-старший. «Нация!» — негромко говорил Мирон. «Парад сил!» — ответил доктор. Мирон снял очки, стал протирать их платком. А доктор добавил. «Увидите, вздуют!» «Ну, это сырье не скоро загорится!» «Перестань!» — сказал Артамонов старший племяннику. Тот искоса взглянул на него и повесил очки на свой длинный нос, предварительно пощупав его пальцами. «Спаси, Господи, люди Твоя!» — требовал Воропонов, громко, с присвистом, взвизгивая слово «люди». Волком оборачивался назад, оглядывая горожан, и зачем-то махал на них бобровой шапкой. Хорошо густо пела сорокалетняя, но свежая, круглая, грудастая дочь Помилова, третий раз вдова и первая в городе по скандальной бесстыдной жизни. Петр Артамонов слышал, как она в полголоса советовала Наталье. «Ты бы, кума, отправила мужа на войну? Он у тебя страховидный, от него враги побегут», — и спрашивала Якова. «Ты что, крестник, не женишься, петух?» Артамонов-старший тряхнул головою. Слова, как мухи, мешали ему думать о чем-то важном. Он отошел в сторону, стал шагать по тротуару медленнее, пропуская мимо себя поток людей. Необыкновенно черный в этот день на пышном чистом снегу. Люди шли, шли и дышали паром, точно кипящие самовары. Вот шагает во главе своих учениц Вера Попова с каменным лицом. Снежинки искрятся на ее седых волосах, белые в инее, ресницы ее дрогнули, когда она кивнула пышноволосой, ничем не покрытой головой. Артамонов пожалел ее, глупая. Прокатилась длинная волна стриженных голов. Это ученики двух городских училищ. Тяжелой серой машиной продвинулась полурота солдат. Ее вел знаменитый в городе хладнокровный поручик Маврин. Он ежедневно купался в оке, начиная с половодья и кончая заморозками. И, как было известно, жил на деньги Помиловой, находясь с нею в незаконной связи. Важно сытым гусем шел жандармский офицер Нестеренко, человек с китайскими усами, и его больная жена шла под руку с братом своим, Житейкиным, сыном умершего городского старосты и хозяином кожевенного завода. Про Житейкина говорили, что хотя он распутничает с монахинями, но прочитал 700 книг и замечательно умел барабанить по маленькому барабану, даже тайно учит солдат этому искусству. Потом проехал в санях ожиревший Степан Барский с пьяницей зятем своим и косоглазой дочерью. Темной кучей долго двигался мелкий народ. Мещане, кожевники, ткачи, тележники, нищие и какие-то никому не нужные старухи, похожие на крыс. Снег лениво солил обнаженные головы. Издали доносился неумолимо требующий крик Воропонова. «Спаси, Господи, люди Твоя!»

По городу снова пошли с иконами. Варапонов в рыжем сюртуке нес портрет царя и требовал: «Спаси, Господи, люди твоя!» В этот раз он кричал еще громче и даже злее, но все-таки в его «А» призыв на помощь звучал тревожно. Житейкин с двухствольным ружьем в руках, пьяный, без шапки, сверкая багровой лысиной, шел во главе своих кожевников и неистово скандалил, орал: «Ребята, не дадим жидам Россию! Чья Россия? Наша!» «Наша!» — согласно кричали кожевники, тоже нетрезвые, и, встречая ткачей, врагов своих, затевали с ними драки. Ударили палкой доктора Яковлева, бросили в оку старика-аптекаря. Житейкин долго гонялся по городу за сыном его, дважды разрядил вслед ему ружье, но не попал, а только поранил дробью спину портного Брускова. Фабрика перестала работать. Молодежь, засучивая рукава рубах, бросилась в город, несмотря на уговоры Мирона и других разумных людей, несмотря на крики и плач баб. Фабрика опустела, обездушила и точно сморщилась под ветром, который тоже бунтовал, выл и свистел, брызгая ледяным дождем, лепил на трубу липкий снег, потом сдувал его, смывал. Сидя у окна, Артамонов-старший тупо смотрел, как из города и в город муравьями бегут темненькие фигурки мужчин и женщин. Сквозь стекла были слышны крики, и казалось, что людям весело. У ворот визжала гармоника. В толпе рабочих хромой кочегар Васька Кротов пел: «Стало тесно на земле, деремся с японами, они бьют нас по скуле, а мы их иконами». Ветер приносил из города ворчливый шумок. Точно там кипел огромный самовар, наполненный целым озером воды. На двор въехала лошадь Алексея. На козлах экипажа сидел одноглазый фельдшер Морозов. Выскочила Ольга, окутанная шалью. Артамонов испугался и, забыв о боли в ногах, вскочил, пошел встречу ей. «Что случилось?» Встряхиваясь точно курица, она сказала: «Окна побили у нас кожевники». Артамонов, уступая ей дорогу, усмехнулся, проворчал: «Ну вот, доболтались, орали на меня, а вот оно как, нет, царь!» И вдруг он услыхал гневный, необычный для Ольги громкий ответ: «Отстань, нечестный человек это твой царь! Много ты понимаешь в царях», — смущенно сказал он, дотрагиваясь до своего уха. Его изумил гнев маленькой старушки в очках, всегда тихий, никого не осуждавший. В его словах было что-то поражающе искреннее, хотя и ненужное, жалкое, как мышиный писк против быка, который наступил на хвост мыши, не видя этого и не желая. Артамонов сел в свое кресло и задумался. Он давно несколько недель не видел Ольгу, избегал встреч с ее сыном, поссорившись с ним. Еще в конце лета, когда Петр Артамонов лежал в постели с отекшими ногами, к нему явился торжественный и потный Варапонов и, шлепая тяжелыми синими губами, предложил ему подписать телеграмму царю, просьбу о том, чтоб царь никому не уступал своей власти. Артамонова очень удивила дерзкая затея городского головы, но он подписал бумагу, уверенный, что это будет неприятно брату. Да и, наверное, Варапонов получит хороший выговор из Петербурга. Не суйся, дурак толстогубый, не свое дело. Не заносись высоко. Положив бумагу в карман сюртука, застегнувшись на все пуговицы, Варапонов начал жаловаться на Алексея, Мирона, доктора, на всех людей, которые, подзуживаемые евреями, одни слепо, другие своекорыстно, идут против царя. Артамонов-старший слушал его жалобы почти с удовольствием, поддакивал, и только когда синие губы Варапонова начали злобно говорить о Вере Поповой, он строго сказал: «Вера Николаевна тут ни при чем». «Как это ни при чем? Нам известно». «Ничего тебе не известно». «Доиграетесь до беды», — пригрозил голова и ушел. А вечером на Артамонова собаками бросились племянник, дочь, бросились и залаяли, не щадя его старость. «Что вы делаете, папаша?» — кричала Татьяна, и на ее некрасивом лице прыгали сумасшедшие глаза. Яков стоял у окна, барабанил по стеклу пальцами. Артамонову казалось, что и сын против него, а Мирон едко спрашивал: «Вы читали, что там написано в этой бумаге?» «Не читал», — сказал Артамонов. «Не читал, а знаю. Написано, чтобы щенкам воли не давать». Ему было приятно видеть, как сердятся Мирон и Татьяна. Но молчание Якова смущало. Он верил деловитости сына, догадывался, что поступил против его интересов. А вовлечь Якова в этот спор, спросить, как он думает, не позволяло самолюбие. Он лежал и огрызался, рычал, а Мирон долбил, качая носом. «Поймите, царь окружен шайкой мошенников, и нужно, чтобы их сменили честные люди». Артамонов знал, что именно Мирон мерит в честные люди, и что отец его ездил в Москву хлопотать, чтоб Мирона кто-то там назначил кандидатом в Государеву Думу. И смешно и опасно представить этого журавля-племянника близко к царю. Вдруг вбежал растрепанный, расстегнутый Алексей и запрыгал, затрещал. «Что ж ты делаешь, безумный человек?» Он кричал, как на служащего. «К черту!» — взревел Артамонов-старший. «Учить меня! Провалитесь все к черту! Вон!» Он даже сам был испуган внезапным взрывом своего гнева. Теперь, сидя в углу, слушая беззлобный рассказ Ольги о бунте в городе, он вспоминал эту ссору и пытался понять, кто же прав, он или эти люди. Его особенно смутили детские гневные слова Ольги. Вот она уже спокойно, даже умиленно говорит. «Милые люди, ткачи у нас!» Как они живо прогнали варапоновских рабочих и кожевников. Остались там, охраняют дом. А Наталья очень испуганная, сердито хныкает. «От вашего дома и пошла смута. Так и надо вам, все от вас». Явился Мирон и, не здороваясь, расхаживая по комнате пружинной походкой, стал грозить. «Все эти Варапоновы и Житейкины дорого заплатят за то, что обучают народ бунтовать. Это им даром не пройдет, это отзовется. Вполне достаточно уроков мятежа со стороны друзей Ильи Петровича Артамонова, а если еще и эти начнут?» Артамонов-старший промолчал. После скандала с петицией Варапонова Мирон стал для него окончательно непримиримо противен. Но он видел, что фабрика всецело в руках этого человека. Мирон ведет дело ловко, уверенно. Рабочие слушают его или боятся, а они ведут себя смирнее городских. Ветер притих, зарылся в густой снег. Снег падал тяжело и прямо, густыми хлопьями он занавесил окна белым занавесом. На дворе ничего не было видно. Никто не говорил с Артамоновым-старшим, и он чувствовал, что все, кроме жены, считают его виновным во всем. В дурной погоде, в бунтах, в том, что царь ведет себя как-то неумело. «А где же Яша?» — тревожно спросила мать. «Яша-то, говорю, где?» Мирон брезгливо сморщил нос и сказал, не глядя на тетку. «Вероятно, спрятался в городе, в своем курятнике». «Чего? В каком?» — пугливо забормотала Наталья. Артамонов подумал. «Пожалуй, не знает дура, что у Якова любовница». И вдруг сказал твердо. «Ну вот что. Живите, как хотите. Делайте, да. Действительно не понимаю я. Стар, а тут? Тут черт играет. Жил-жил, ничего не понимаю».